«Я пришел занять ваше место». Его спич забыть невозможно. Для бывших товарищей по команде, тренеров и наставников сцена запомнилась на всю жизнь. Нечто занятное и единственное в своем роде, достойное рассказа своим близким, чтобы особо выделить тот факт, как парень из Брона с самого начала доказал, что у него есть характер. В 17 лет не каждому под силу противостоять группе опытных насмешников. Но Карим Бензема сумел не только устоять перед их напором, но и переломить ситуацию в свою пользу. Поль Ле Гуэн, в то время тренер Ле Гонс, периодически включал Карима в состав основной команды. Прозвище команды «Олимпик Лион» принято переводить как «дети». Это слово употребляется только в Лионе и окрестностях и, скорее всего, имеет греческие корни. После того, как Бернар Лякомп поговорил с ним о малыше, Ле Гуэн в самый последний момент отклонил предложение Арсенала об аренде Жереми Альядьера во время летнего трансферного окна в 2004 году. Вопрос о том, чтобы поставить на пути Бензема другого нападающего, не возникал. В течение недели тренер постоянно привлекал юношу к тренировкам, если не хватало левого защитника или полузащитника. Вплоть до того самого дня, в начале января 2005 года, когда Ле Гуэн пришел забрать юного нападающего у ворот Академии. Он предполагал поставить Карима в состав основной команды и поднялся за ним в класс, чтобы об этом сообщить. Сильвен Вильтор и Флоран Малуда получили травмы, поэтому на этот раз это не просто тренировка. Карим, его семья, друзья и даже наставники центра переполнены ликованием. Но прежде чем официально перейти в ранг профессионалов, Карим должен пройти обряд посвящения. Согласно установившейся традиции, игрок произносит речь перед будущими товарищами по команде, перед своим первым выходом на поле. Как правило, новичка пытаются разыграть, и происходит это в раздевалке или по окончании коллективной трапезы. Накануне матча в Сошо Ламин Диатта, Сильвен Вильтор, Эрика Бедаль, Сидней Гаву, Мамаду Диара и Грегори Купе с очаровательной настойчивостью дают понять, что выбора у него нет. Бензема пытается их усмирить. «Да, я все понимаю», — кричит он. «Все в порядке, отстаньте от меня». Но после обеда успокоить их невозможно. Примерно как на свадебном банкете, когда все немного перебрали и требуют, чтобы жених и невеста поцеловались и произнесли речь. Точно так же и здесь начальники настаивают и начинают громко стучать ножами и вилками по стаканам. Карим, пунцовый как маг, не привыкший к таким эскападам, понимает, что ему не отвертеться. Он встает и что-то бормочет себе под нос. Его никто не понимает, и раздается дружный общий смех. Но малыш так легко не сдается. Он прочищает горло и продолжает. «Ладно», — начинает он, — «хватит смеяться. Если я здесь, то только для того, чтобы занять ваше место». Внезапно смех действительно прекращается, и зал взрывается аплодисментами. Все забираются на столы, все начинают танцевать. Одним словом, ритуал посвящения превращается в настоящую вечеринку. На следующий день, 12 января 2005 года, Лион выигрывает у Сошо со счетом 2-0. Идет 20-й день чемпионата. Карим не покидает скамейку запасных, но он заявлен в составе первой команды. 4 дня спустя на стадионе Жерлан против ФК Меца на 77-й минуте он выходит на замену Пьер-Алена Фрау. Спустя 2 минуты на поле он пробрасывает мяч вокруг своего визави, красивейший сомбреро, и передает решающий пас на Бриана Бергунью. Смех и подколы предыдущих дней определенно уступают место искреннему восхищению. Команда подпадает под очарование его игры и окончательно сражена его непринужденной зрелостью на поле. Карим ведет мяч уверенно и на большой скорости. Конечно, им не раз приходилось наблюдать его на тренировках, и там они могли оценить и его техничность, и решительность перед воротами. Но настоящий официальный матч — это же совершенно другой коленкор. В сезоне 2004-2005 Карим играет еще 5 матчей в Лиге 1 и даже отмечает свой первый выход в основном составе команды в матче против Ланса на 31-й день турнира. Лига 1. Профессиональная футбольная лига, высший дивизион системы футбольных лиг Франции. В этом соревновании участвует 20 клубов. Олимпик Лион выигрывает 4-й титул чемпиона Франции, а Карим — свой первый трофей в Лиге 1 всего в 18 лет. С большим энтузиазмом открывая для себя мир профессионалов, он не забывает своих товарищей из тренировочного центра. В матчах в своей возрастной группе он забивает почти каждый раз. Голы сыплются, как из рога изобилия. 14 голов в 17 выступлениях за молодежную сборную Франции, юноши до 18 лет, 12 голов в 14 играх с резервной командой в чемпионате CFA. Чемпионат де Франс Аматор. Любительский чемпионат Франции, 4-й дивизион в системе французских футбольных лиг, с 2016 года называется «Националь-2». Такие прекрасные результаты и другие решительные действия в конечном счете приводят его клуб к титулу чемпионов Франции, юноши до 18 лет. Завоевание титула – повод для ликования и настоящего праздника в Тола-Волош. Представьте себе группу из 15 подростков, пришедших на тренировку переодетыми. Вот они все на фотографии, ставшей исторической. В центре снимка вратарь Реми Риу, экс-ФК Нант, с длинными светлыми волосами, стянутыми черной повязкой. На груди красуется шикарный накладной бюст. Недалеко от него, в ряду справа, узнаем Антони Мунье. Он в дальнейшем играл в клубах Ниццы, Монпелье и Болоньи в Италии. Он в костюме гнома в красных штанах, блестящей синей курточке и натянутых до колен носках. А на физиономии выделяется белая борода. Карим лежит на газоне, как на пляже, левой рукой держась за чемпионский трофей. Он без рубашки, с намалеванным белым лицом, накладным носом, очками и усами. По бокам этой уморительной группы стоят не менее веселые тренеры – Патрик Пайо и Жерар Древе. Есть, правда, один нюанс. Импровизированный карнавал проходит всего за 2 дня до финала Кубка Гамбарделла, святого Грааля для Академии. Куб Гамбарделла – турнир юношеских клубных команд до 18 лет, проводится Федерацией футбола Франции с 1955 года. Кубок рассматривается как возможность для молодых перспективных игроков продемонстрировать мастерство в национальном соревновании. Победа в финале Кубка востребована как игроками, пытающимися начать карьеру, так и клубами, желающими продемонстрировать свои способности в подготовке молодых талантов. Вместо того, чтобы тренироваться, лионцы павлинами вышагивают на поле. Дорого же они заплатят за эту излишнюю самоуверенность. Публичная порка не заставила себя долго ждать. Достижение и международный состав команды «Олимпик Лион», позволяющие ей занимать место фаворита турнира, не спасают ее от разгрома в матче с командой «Тулузы» со счетом 6-2 на стадионе «Стад де Франс». «Это поражение наделало много шума», — вспоминает один из бывших воспитателей клуба. «Особенно тяжело его переживали руководители, 10 лет ждавшие этого трофея. Правда, Карима происходящий ужас, кажется, совершенно не занимает. Вместе с Бен Арфа он смягчает приговор в конце матча. В очередной раз два футболиста прекрасно дополняют друг друга на поле. Трудно представить, что вот уже несколько месяцев отношения между ними более чем прохладные. Вне игры эти две молодые звезды поколения 1987 года не общаются. Однажды они оскорбили друг друга на поле, но это была обычная мальчишеская история», — объясняет Бернар Лякомп. Тем не менее, с того момента их дружбе приходит конец. Для бывших товарищей по команде, ставших свидетелями сцены, такой исход был неизбежен. Что бы ни говорили, между ними существовала сильная конкуренция. Два сильных характера — все равно, что два петуха на птичьем дворе. Но в чем же причина ссоры? Что только не говорили, и про какие-то бутерброды, и девушек, и одних агентов. Но в итоге они и сами уже не помнят, заключает один из игроков. В любом случае, в 2005 году дороги Карима Бензема и его агента Фредерика Гера расходятся. Он представлял нескольких игроков Лиона — Гаву, Мунье и Бен Арфа, но Карима решил отпустить. В одном из репортажей на канал «Плюс» Гера говорит о туманности вокруг игрока, не вдаваясь в подробности. Именно тогда эстафету принял Карим Джазири, весьма заурядный 30-летний агент из Венесье. В его копилке карьеры всего лишь несколько нападающих, среди них Жан-Клод Даршевиль, Фредерик Пикьон и Габриэль Обертан. Два Карима моментально ладят. Это взаимопонимание между ними возникло сразу, признает один из агентов Лиона. Джазири напал на золотую жилу. Он встал стеной за Бензема и был просто вездесущим. У него сложились очень хорошие отношения с семьей Карима. Можно смело говорить о его решающей роли в успехе игрока. Отныне Карим Джазири пристально следит и защищает своего молодого протеже. Очаровательный с виду сердцеед не применит обнажить острые клыки, если кто-то вздумает слишком близко подойти к игроку. Однако в жизни Бензема есть еще один очень важный персонаж. Это Бернар Лякомп, человек, помимо всего прочего, забивший 255 голов во французской лиге. После той знаменитой тренировки, когда он впервые увидел Карима, Лякомп не переставал восхищаться талантами молодого нападающего. В их стилях игры мало общего, но страсть забить во что бы то ни стало их объединяет. Ляком решает взять крошку Карима под свою опеку. Иногда он приглашает его к себе в кабинет, на первый этаж штаб-квартиры «Олимпик Лион». Я раз за разом повторял ему: «Будь осторожен, для тебя важно не просто подписать профессиональный контракт, а забраться как можно выше, до самой вершины. Если ты хочешь туда дойти, ты обязан тренироваться и совершенствоваться каждый божий день. Каждое утро ты должен играть гаммы, как пианист. В любой игре тебе надо бросать вызов самому себе. Если ты счастлив и удовлетворен тем, что у тебя есть, ты никогда не заберешься высоко». Бернар Лекомп не скупится на советы и не жалеет времени на поездки, только чтобы увидеть новую жемчужину Лионского клуба в действии. Особое место в его сердце занимает кубок Гамбарделлы, который он сам выиграл в 1971 году. Вот Лекомп приезжает в Сошо, затем в Ним, где Карим буквально на последних секундах забивает исключительный по красоте гол на картофельном поле, два раза прокинув мяч через ноги противника и одним касанием перебросив его через голкипера прямо в ворота. Хотя Бензема и Олимпик Лион снова терпят неудачу в финале Кубка Гамбарделлы, поражение 3-1 от Страсбура, несмотря на штрафной удар Карима. В сезоне 2005-2006 молодой нападающий приобретает еще более значительный вес. Вторник, 6 декабря, шестой день Лиги чемпионов. Олимпик Лион принимает на стадионе Жерлан норвежский Русенборг. В начале лета Жерар Улье сменил Поля Легуэна на посту главного тренера. Бывший наставник Ливерпуля станет для Карима вторым духовным отцом. Он откроет ему глаза на его способности, поможет двигаться вперед и не упускать возможностей, научит избегать промахов и быть терпеливым в достижении целей. Улье впервые в карьере Бензема ставит его в стартовый состав на большой европейской арене и не с кем-нибудь, а с чемпионами Норвегии. За 13 дней до своего 18-летия молодой футболист проводит волшебный матч и забивает свой первый профессиональный гол. На 33-й минуте Джон Карью выводит мяч на правый фланг и буквально за пару метров до линии ворот делает мощный разрезающий пас по земле в сторону штрафной площади соперника. Карим ожидает передачи, находясь перед защитником у ворот, и решительным ударом отправляет мяч точно между штангой и вратарем. Поздравить первым к нему бросается Хатем Бен Арфа. Но Карим увертывается и несется отпраздновать свой гол туда, где куча мала у пасующего. Волосы выбриты, посередине черепа небольшой хохолок. В своей черной майке номер 19 не может остановиться и бежит, бежит, бежит, чтобы поприветствовать и поблагодарить своих товарищей по команде и болельщиков. «Я помню это так, как будто это было вчера», — уверяет Бернар Лекомп. «Я комментировал матч на OLTV». Видеоплатформа клуба «Олимпик Лион». Конечно, следует признать, что Русенборг — это не Реал Мадрид. Это был скорее символический гол. Благодаря ему он определенно приобрел уверенность. В тот вечер он открыл себя, а мы открыли его. Наблюдатели и комментаторы в изумлении. Европейский дебют этого парня их поразил. Тем не менее, всем придется набраться терпения. Хотя Бензема и забивает свой первый гол в лиге 14 марта 2006 года в ворота Аячо, а затем выигрывает подряд второй титул чемпиона Франции в конце сезона, он еще очень далек от того, чтобы стать центральной фигурой команды. Он заканчивает год, имея за спиной лишь 13 игр, и только в 4 из них его заявляли в стартовом составе. Олимпик Лион предпочитает щадить своего самородка, но не забывает выразить ему полное доверие, продлив контракт еще на 2 сезона с хорошей прибавкой. Карима переполняют амбиции, и продление контракта до 2010 года явно не может их удовлетворить. Он совершенно не боится конкуренции. В начале сезона он шел 4-м выбором Жерара Улье после Джона Карью, бразильца Фреда, Фредерико Шавес Гедес и Пьера Лена Фрау. Год спустя он по праву заработал себе место повыше, подтолкнув Пьера Лена Фрау к выходу и посадив Джона Карью на скамейку запасных. Фрау, купленный за 5 миллионов евро у Сошо в 2004 году, во время зимнего трансферного окна ушел из клуба в Ланс. Полной уверенности в себе Бензема стремительно начинает сезон 2006-2007. В июле он сравнивает счет в матче розыгрыша Суперкубка Франции с ПСЖ, и после серии пенальти Олимпик Лион в очередной, 5-й раз, забирает трофей себе. Затем 4 августа 2006 года на открытии чемпионата Франции на стадионе «Ля Бужуар» в Нанте его великолепный кросс правой ногой сравнивает счет и становится залогом победы лионской команды. Молодой нападающий, кажется, настроен более чем решительно. 9 месяцев спустя, 26 мая 2007 года, на стадионе Жерлан команды «Олимпик Лион» и «Нант» встречаются снова. Идет последний 38-й день чемпионата, и на 83-й минуте Карим не оставляет соперникам никакого шанса на победу. 3-1. Лион становится чемпионом Франции 6-й год подряд. Карим сыграл в 21 матче и забил 5 голов. Дубль против Ниццы, великолепный удар на стадионе «Оранж Велодром» против «Олимпик Марсель» и 2 гола против «Нанта». Он также дважды забил в Лиге чемпионов против «Стяуа» из Бухареста. С 2017 года клуб носит название «ФКСБ» и киевского «Динамо». Вишенка на торте. Карим назван одним из лучших подающих надежды игроков. Он становится обладателем трофея UNFP. Награда «Игрок месяца» отмечает лучшего игрока Лиги 1 каждый месяц сезона. Победитель выбирается путем сочетания публичного онлайн-голосования, дающего 50% окончательного результата, и игроков каждого клуба Лиги 1 и Лиги 2. Тем не менее, сезон оставляет привкус незавершенного дела. Впервые с момента начала его карьеры травмы вмешиваются в успешный процесс становления профессионала. 10 ноября 2006 года в матче против Валенсьена случается неприятность – разрыв мышц поверхности левого бедра. В период между повторной травмой и реабилитацией он в течение нескольких месяцев не выходит на поле, но поводов для переживаний пока нет. Все только начинается.